Глава 31. «Отпустили пораньше. Приеду примерно к 5», — прислал Андрей. «Кать, папа скоро приедет». Она, сидя на ковре, собирает подаренный пазл. Катя все еще в костюме снежинки. Ей очень хотелось еще походить в красивом платье, а я не стала возражать. Какой смысл его хранить? Через несколько месяцев она подрастет, и платье станет мало. Пока она играла, я шерстила интернет в поисках подарков. Хочется подарить что-то стоящее перед отъездом. Не в смысле денег, а что-то приятное. «Это хорошо», — говорит она с серьезным видом. «Папе поспать надо будет, а то он сегодня очень рано встал. Бабуля всегда говорит, что мужчин беречь надо, а я хозяюшка и должна папе помогать и присматривать за ним вместо мамы. Должна хорошо учиться, не огорчать его, а то меня заберут». «Кто заберет?» Я немного в шоке от ее слов. «Это которая из бабушек такое говорит?» «Баба Тома», — отвечает Катя. «Мамина мама. Говорит, что нужно хорошо себя вести и быть послушной». «Отлично, блин. Вообще, что я могу еще сказать? Навесила на ребенка взрослые решения». «Интересно. Андрей знает?» «Катюш, я пойду на кухню». Я старательно делаю вид, что ее слова меня не разозлили. «Нужно что-то на ужин сообразить». «А можно я тоже?» — спрашивает с надеждой. «Тогда тебе придется переодеться». Ставлю условия. «Такое красивое платье, боюсь, сложно будет отстирать. Ты можешь мне помочь в другой раз». На это мы решили. Потому что Кате снимать платье совсем не хотелось, а я, злясь на бабулю-манипуляторшу, отправилась готовить. Бабка этими словами добивается чего? Надеюсь, Андрей обо всем знает и сглаживает это. Кручусь на кухне, когда раздается звонок в дверь. «Кать, открой, пожалуйста!» — кричу ей. «Это должен быть папа!» Слышу топот и грозное: «Кто там?» «Умница какая!» «Папа!» Счастливый визг раздается спустя пару секунд. Андрей что-то говорит в ответ. Несколько секунд возни, и он входит на кухню с Катей на руках. «Яна, ты опять у плиты!» Видно, что ему неловко. Замотался и не сообразил заказать доставку. «Пользуйся, пока я на работу не вышла!» Смеюсь в ответ. «Этот период скоро закончится. Закрою пунктик по готовке и опять стану деловой дамой». «Я понял», — улыбается Андрей. «Еще 2 дня, и у меня тоже начнутся каникулы. На работу только по звонку. Надеюсь, все будет штатно». «А у меня уже каникулы». Катя очень довольна. «И все 5-ки». «Ты вообще молодец у меня». Андрей целует дочь в щеку. «А у меня назрела дилемма. Сказать или не сказать? Вроде как не мое дело, да и не хотелось бы, чтобы у Андрея испортились отношения с тещей. Но и Катя не должна нести такую ответственность. Она ей просто не по возрасту. И пока я думала, выбирала слова и подбирала выражения, все решилось без нас. Как говорится, ничего не предвещало. Но часа через 1,5 после прихода Андрея в дверь настойчиво начали звонить. И сразу же стучать. «Я кого-то заливаю?» вырвалось у меня, и я пошла открывать. Была уверена, что эта соседка осаждает мою дверь, ведь я так и не вняла ее предупреждением. Но за дверью меня ждала целая делегация. «Ну вот и познакомимся, милочка!» Ядовито улыбнулась одна из 2 женщин. За ними стояли 2 мужчин, а уж за теми, вытягивая шею, злорадно улыбаясь, маячила соседка. «Тамара Васильевна?» Андрей вышел вслед за мной. «Мама, папа, и ты приехал!» «Бабули!» Одна Катя ничего не поняла и кинулась обнимать пришедших. «Смотрите, какая я красивая снежинка!» «Ага!» — кивнула теща Андрея. Она с меня гневного взгляда не сводила. «Заинька, иди к себе. Мы сейчас придем. С твоей тетей Яной поздороваемся и придем. Уже поздоровались. Улыбаясь, чеканит Андрей. Можете проходить к нам, чаю попьете. Расскажете, как вас всех разом в будний день к нам занесло. Андрей, ты как разговариваешь? Строго произнес высокий мужчина, очень на него похожий. И я не ошиблась. Пап, а ты как себя дал в это втянуть? Андрей полностью зеркалит взгляд отца. Проходите. Неприлично же разговаривать через порог. Я включаю свою вежливость, годами отточенную на капризных клиентах с завышенным самомнением. Тем более обсуждать семейные дела при посторонних. Теперь я улыбаюсь соседке и дверь захлопываю в аккурат перед ее носом, когда вся теплая компания входит. В прихожей сразу становится тесно. «Я очень рада, что вы решили зайти познакомиться», — начинаю я. «Жаль, что без звонка. Я бы успела хоть стол к чаю накрыть, да и стульев у меня маловато. Андрей бы сходил, принес, но и кухня маленькая. Но, как говорится, в тесноте да не в обиде». «Катюш», — Андрей, не спуская взгляда с проверяющих, садится перед дочерью на корточки. «Иди к нам и начни накрывать на стол. Мы и правда у Яны все не поместимся. А мы сейчас придем, хорошо?» «Хорошо», — кивает Катя. Сунув ноги в тапки, уверенно открывает дверь и уходит. Видно, что ей так привычно. «Ну вот, а теперь у нас начнется взрослый разговор». «Андрей, я все понимаю», — недовольно произносит его мама, «но неприлично ходить по подъезду без майки. Что это за ночные похождения?» «Неприлично нос совать не в свои дела», — усмехается Андрей. «Ваша осведомительница глазом к двери не приросла случайно?» Он демонстративно, даже с каким-то вызовом, обнимает меня, за что мы оба получаем гневные взгляды. «Ну вот, я же говорила», — трагично произносит его теща. «Завел себе бабу, и дочка ему уже не нужна». «Тамара Васильевна, заводят кошку или собаку?» чеканит Андрей. Улыбка с его лица сошла. «А с женщиной встречаются. В вашем возрасте это пора знать». «Не дерзи!» — восклицает теща. «Совсем уже тут! Устроили черт знает что!» «Это вы тут черт знает что устроили!» — жестко продолжает Андрей. «Собираете сплетни, потом накручиваете себя, и в итоге я виноват». «Вот-вот, Ольга права. Теща не сдается. Ты почему не позвонил нам? Зачем Катю отправил в школу с этой вот?» Кивает на меня. «Да, тихонечко вздыхаю. Если в детстве воспитание не привили, то с возрастом оно само не отрастет». «Да как ты смеешь?» Взрывается теща. «Нашлась тут. Тоже мне, королевна. Вертихвостка ты, если не сказать хуже». «Вы хоть шапочку снимите, а то уже вся красная». Я продолжаю вежливо улыбаться. «В вашем возрасте так волноваться вредно. Сердце, давление и все такое». «Девушка, вы что себе позволяете?» За жену вступается тесть. «А вы что себе позволяете?» Спрашиваю холодно и строго, как с накосячивших поставщиков. Андрей не успевает вставить ни слова. Примчались по звонку сплетницы-соседки и мадам-предводительницы роткома. «Что вы ожидали здесь увидеть? Разврат и непотребство? На меня хотели посмотреть? Вот, смотрите!» «Это уже перешло всякие границы!» В голосе Андрея звенят холод и металл. «Я стерпел такие выходки. Один раз, другой. А вы решили, что можете мне диктовать свои условия? Что за идиотская проверка? Мам, пап! А вы как до такого докатились?» «Ну что ты сразу?» Его мама поджимает губы. «Мы хотели как лучше. Мы же беспокоимся. Сейчас так много непорядочных женщин, а у тебя дочь». «У меня такое ощущение, что я в бредовом сне». Андрей крутит пальцем у виска. «Вы что, дурных комедий пересмотрели? Из всех взрослых самая адекватная — Яна». «Стыдно, товарищи, очень стыдно». «Ну, правда», — говорит папа Андрея. Давайте заканчивать эту некрасивую сцену». «Я еще даже не начинала». Тамара Васильевна закусила у дела. «А ты помолчи», — рявкнула на мужа, который попросил ее успокоиться. «Мы столько ему помогли с Катей, а он... Вот какую благодарность заслужили! Променял семью на эту девку! На нас уже кричит, сейчас еще в зашей вытолкает, а потом Катю на нас бросит, а сам будет за этой бабой ухлестывать. Дамочка, вы на квартирку зря нацелились, фиг вам на постном масле. У Нади дочка, ох, как ее, Настенька, какая девочка хорошая. И Олечка тоже умница и красавица. Дети в одном классе учатся. Чего тебя потянуло на вот эту?» «Ян, меня глючит?» — шепотом спрашивает ошарашенный Андрей. «Да нормально», — усмехаюсь я. «Давно такой цирк не видала. Со времен выступлений Кирилла». «Сводья, ты бы это... за выражениями следила?» — качает головой отец Андрея. «Да что вы за мужики! Тьфу!» — кипятится Тамара Васильевна. «Тут вашего сына уже окрутила эта ушлая, а вы и не замечаете». «О, кто еще кого окрутил?» — хихикаю я. «Мои слова слышит только Андрей, я надеюсь». «О, кто-то звонит». Я достаю телефон из заднего кармана. «Мама!» «Сейчас немного не вовремя, тем более видео». Но Андрею понадобилось в этот момент меня приобнять. И я, блин, сняла трубку вместо отбоя. «Увела вашего сына, как телка. Сверкает тут голыми ногами. Ни стыда, ни совести», — распаляется Тамара Васильевна. «И имя такое, как у падшей женщины. Яна. Разве таким именем приличную женщину звать будут?» «Здравствуй, мама», — с натянутой улыбкой здороваюсь с ошарашенной родительницей. «Пап, привет!» «Яночка!» Голос у мамы звучит ласково-ласково, аж до мурашек. «Ты какого телка увела, падшая моя?» «Никакого, признаюсь честно. Зачем мне теленок? У меня не ферма». «Хорошо». От ласковых интонаций мамули Андрей слегка взбледнул. «Нет, ему волноваться не о чем. А покажи нам с папой того сына». «Вот». Я чуть поворачиваюсь, чтобы и Андрей попал в камеру. «Сгорел сарай, гори и хата». «Добрый день», — с запинкой произносит Андрей. «Яночка, ты, как я понимаю, билеты еще не купила?» Я отрицательно качаю головой. «Нет». «Но я бы тоже не спешила», — хихикает мамуля. «Дорогой. Вот что-что, а эстетический вкус у нашей дочери превосходный. Скажите, Андрей, вы телок? Мамуля у меня слегка похожа на змею из мультика. Вся такая ласковая, так улыбается ядовитенько». «Нет», — категорически отказывается Андрей. «Вас уводили?» — продолжает мама. «Папа там на заднем плане делает вид, что его нет, а сам едва сдерживает смех. Он, как всегда, даст любимой жене шокировать собеседника. Вот только не стоит думать, что он и сам будет молчать. Папа у меня — это крайняя мера. Совсем. Папуля действует медленно, но наверняка. Именно поэтому мама у меня такая смелая, потому что сзади стоит вот такая уверенная и спокойная мощь». «Нет», — твердо отвечает Андрей. «Вы женаты?» Мамин взгляд такой острый, что можно препарировать. Папа тоже сейчас смотрит на нас. «Вдовец». Андрей держится уверенно, смотрит прямо. «Есть дочь 8 лет. У нас тут вышло недоразумение, но к вашей дочери у меня самые серьезные намерения. Приношу свои извинения». «А я не приношу», — влезает его теща. «Да блин, вот что за женщина? Я бы подбирала слова. А вот мама...» «Ваша дочь — аморальная девица. Андрей должен жениться на Настеньке или Олечке, если ему так приспичило». «Яночка, покажи мне неуважаемую мадам, которая ведет себя несколько неадекватно, просит мамуля. И я покорно переключаю камеру. Извините, не знаю вашего имени, да и знать не хочу, если честно, но оскорблять в таких выражениях незнакомого вам человека – признак недалекого ума. Тем более определять профессию по имени. Мама изображает сокрушенный вздох. Знаете, я вот уверена, что Яна и ее молодой человек сами разберутся, жениться им или хватит встреч для души. Более вы мне не интересны. Яночка, а другая пара кто? Это мои родители, со вздохом признается Андрей. Доча, а эти адекватнее? Спрашивает мама, прекрасно осознавая, что все ее слышат. «Надеюсь, что да», — вместо меня отвечает Андрей. «Доченька, моя помощь нужна? Или позже перезвонить?» Мама все так же ласково, как акула, улыбается. Я отрицательно качаю головой. «Сами справимся». «Молодой человек», — заговаривает мой папа. Он выслушал, обдумал и принял решение. Если Андрей ответит не так, ему кранты. «Вы в состоянии оградить Яну от повторения подобной ситуации?» — спрашивает он жестко. «Я сам крайне неприятно удивлен». Андрей бросает взгляд на родителей. «Ну да, я не допущу повторения подобного. Да и сейчас у меня есть что сказать». Папа кивает, признавая право все разрулить за Андреем. «Хамка!» — приходит в себя неугомонная теща. «И мать твоя хамка!» «Яночка, мы позвоним попозже», — закатывает глаза мамуля. «Иначе эту нервную даму инсульт стукнет. У тебя дела. Не будем больше отвлекать. Молодой человек, вы нам понравились. Не разочаруйте». И мама отключает вызов.